Не каждый день человек меняет свою жизнь так, как намерен был сделать он. Не каждый день отряхивают с ног прах прежней, суетливой, хлопотливой, полной проблем и опасностей жизни, подчиненной крутой воле шефа и капризам дуры жены, омрачаемой пьянками и карточными долгами великовозрастного сына-балбеса, постоянным вымогательством любовниц. Все. Кончилась эта жизнь. Начинается совсем другая. В таком приподнято-торжественном настроении он поднялся по широкой лестнице Центрального банка Женевы, миновал колоннаду фасада и вошел в огромный операционный зал. Пол его был уложен полированными мраморными плитами, своды покоились на высоких аспидно-черных колоннах. Клерков, сидящих за дубовыми барьерами, отделяли от клиентов не стекла, как в новомодных банках, а позолоченные решетки, чем-то напоминающие мелкие трубки органа. Здесь все было неколебимо, незыблемо. С этим банком никогда ничего не случалось и никогда ничего не случится. Разовский прошел вглубь зала, где, как он знал, было бюро старшего банковского служащего, занимавшегося крупными операциями. «Sprechen Sie Deutsch?» — спросил он, не сомневаясь в ответе. Здесь все говорили и по-немецки, и по-английски, и по-французски. До русского, правда, еще не дошло, но если дело пойдет и дальше такими же темпами, очень скоро дойдет. Натюрлих подтвердил служащий, что вам угодно. «Мне угодно перевести некоторую сумму из вашего банка в Нью-Йорк, в Chase Manhattan Bank», — ответил Разовский. «О какой сумме идет речь?» $200 миллионов. Очень поманивало сказать 300, но он сдержался. Нет, 200. Он честный человек. Ему чужих денег не надо. 200. И точка. Глаза служащего уважительно округлились. «Я должен поставить в известность вице-президента банка», — сказал он и, извинившись, скрылся. Минут через пять появился и почтительно проводил Разовского в солидный кабинет на втором этаже. Вице-президент встретил его на пороге приемной. «Не в наших правилах задавать клиентам излишние вопросы, но в данном случае я считаю своим долгом спросить, вызван ли ваш трансфер недостаточно хорошим обслуживанием нашего банка?» «Ни в коем случае», — возразил Разовский, — «ваш банк лучший из всех, что я знаю. Это просто необходимая деловая операция и только. Вот моя карточка и банковская книжка. Я хотел бы, чтобы указанная сумма была переведена в Chase Manhattan Bank на номерной счет на предъявителя». Вице-президент передал документы Разовского служащему, тот бесшумно исчез. Минут через пять, в течение которых вице-президент вел со своим весьма солидным клиентом светский разговор о погоде, на селекторном пульте замигала красная лампочка. Вице-президент взял телефонную трубку, молча выслушал сообщение и, извинившись, оставил Разовского в одиночестве. Еще минут через пять он вместе со служащим вернулся в свой кабинет. Лица у обоих были озабоченные. Разовский насторожился. «Могу я взглянуть на ваш паспорт?» — спросил вице-президент. «Разумеется». Разовский протянул банкиру свой российский паспорт, недоумевая, зачем он ему понадобился. Вице-президент сравнивал данные паспорта с какими-то бумагами, которые показывал ему служащий. «В чем дело?» — не выдержал, наконец, Разовский. «У вас проблемы?» «Нет. Проблемы, как я понимаю, у вас. Дело в том, господин Разовский, что ваш допуск к счету аннулирован». «Как?» «Аннулирован», — ошеломленно переспросил он, одновременно понимая, что произошло что-то страшное, непоправимое. «Аннулирован», — повторил вице-президент. «Распоряжение об этом поступило по электронной почте от господина Назарова сегодня в 6:30 утра». 6:30. «Самолет как раз заходил на посадку в Афинах», — машинально отметил Разовский. И тут же болезненно сморщился. «При чем тут самолет? При чем тут Афины?» Этим же распоряжением в нашем банке на ваше имя открыт другой счет», — продолжал вице-президент и протянул Розовскому листок компьютерной распечатки. «Вот его номер и сумма. Этот счет находится в вашем полном и единоличном распоряжении». Сначала Розовский ничего не понял. Он увидел свою фамилию, напечатанную латинскими буквами. Ниже стояла трехзначная цифра и литера банковского кода. А потом еще одна цифра, шестизначная, начинающаяся с восьмерки. «800 тысяч?» — поразился Розовский. «Почему 800? Моих же денег 200 миллионов!» И только потом, в конце распечатки, заметил иероглиф доллара и цифру 30. И лишь тут дошло. Шестизначная цифра была номером счета, а 30 — это была сумма, зачисленная на счет.